Глава 11. «Точно все нормально?» — уточнил Черномор и уперся ногой в мою спину. «Дергай давай, чего мнешься?» Я схватился руками за тумбочку. И только это сказал, как старик силой дернул меч на себя. Да, я мог сделать так, чтобы он вышел куда легче, но это лишняя трата сил. Пришлось бы размягчать кости, в которых он застрял, и потратить свою энергию, можно сказать, впустую. Старик справился и так. Он уже не удивился даже тому, что из раны не вытекло ни капли крови. Еще бы. Все свое ношу с собой. Нечего ей вытекать, чтобы потом ее восстанавливать. А далее... Далее началась рутина. Врага можно пока не ждать, но я отправил несколько гвардейцев в оставленные людьми на пруде на укрепление. Так, на всякий случай. Тем более, что на все мои вопросы голубь почему-то отвечает исключительно руганью. «Черномор, а давай сюда крестьян пригоним». Мы вышли на улицу и теперь осматривали имение. Особняк я и так осмотрел, и силами гвардейцев вывести все будет сложно. Ведь и так за полчаса два грузовика были забиты доверху всевозможным барахлом. А ведь я совсем недавно размышлял, где взять мебель в замок. Теперь половину комнат точно обставим. Я специально обращался с тем, что приглянулось, максимально аккуратно. Люстры, шкафы, кровати с какими-то немыслимо мягкими матрасами. Это я уже молчу про посуду, бытовую технику и прочие мелочи. Даже шторы везем, а то нечего на графа Булатова зыриться. «В принципе, согласен», — почесал затылок старик. «Можно даже уцелевшие окна снять. Нам в замке они тоже пригодятся. Ты чего так смотришь?» «Черномор, ты даже не представляешь, насколько только что вырос в моих глазах», — покивал я головой. Про окна я уже думал, но моя мысль ушла чуть дальше. Совсем чуть-чуть. «А на рудниках у нас есть тяжелая строительная техника? Ну, там, бульдозеры и что-то вроде того». «Есть», — нахмурился старик. «Эх, пусть он и дорос до того, чтобы забрать у врага даже окна, но этого недостаточно». Не понял он, к чему я клоню. «Тоже сюда ее гони», — махнул я рукой. «Тогда мы стены заберем». «Хм!» — прокашлялся Черномор от неожиданности. «Я, конечно, все понимаю. Рот сейчас не в лучшем положении, но стены... На кирпичи их, что ли, разобрать?» «Это, как тут принято выражаться, самострой. Причем на моей земле. В любом случае здание придется снести», — пожалуй, плечами. «А ты что, эту землю хочешь занять?» У старика глаза полезли на лоб. Но когда я отрицательно помотал головой, он облегченно выдохнул. «Ну и хорошо, а то удержать эту землю у нас не хватит гвардейцев». «Но рано или поздно мы сюда еще вернемся». «Обязательно. Когда-то эта земля принадлежала Булатовым, а значит, верну я ее в любом случае. Чужого мне не надо, а вот свое точно заберу». Вскоре приехала первая партия крестьян. Мужики с огромным удовольствием согласились отправиться, пусть и на опасную, но высокооплачиваемую подработку. Они тут же высыпали из грузовиков, а прорабы подошли к нам с Черномором. «Господин!» — поклонился старший из них, сперва мне, а затем и командиру гвардии. «Прикажете приступать к работе?» «Митрофан, тут немного изменилась задача». Под бородой было незаметно, насколько ехидно улыбается Черномор. «Выносить нужно все». «Ну, нам уже сказали, что надо мебель, картины, книги». «Стены тоже», — добавил старик, а прораб завис. «Разберите дом до кирпичи и вывезите все, чтобы здесь только ровная земля осталась». Впрочем, ни слова против никто не сказал. «Раз господин желает разобрать особняк на кирпичике, значит, будем разбирать». И мне нравится такая логика моих подчиненных. Сейчас явно не время спорить и пререкаться. Даже уточнять времени нет, надо сразу начинать действовать, без лишних слов. Я некоторое время еще задержался в имении. С удовольствием посмотрел, как рабочие выносят из особняка книги, дорогую мебель и технику. А самое главное, здесь был огромный винный погреб. Крестьяне, понимая, сколько стоит каждая бутылка, носили эти самые бутылки, словно родных детей. Даже на многочисленные трупы не обращали никакого внимания. Были заняты лишь тем, чтобы каждая бутылка была доставлена в целостности и сохранности. Даже не знаю, кто будет рад больше, я или Черепанов, когда заскочит ко мне в гости. Дело шло к вечеру, На улице начало темнеть, и я оставил Черномора руководить разграблением имения, а сам... Думаю, раз уж приехал сюда на верном коне, обратно буду добираться так же. Тем более, что машины сейчас нужны моим людям намного больше. Правда, пришлось поискать мне конюшни. Они стояли отдельным зданием на самой окраине имения, и сейчас около входа находились трое моих гвардейцев. Противников тут не было, но они почему-то не спешили заходить внутрь. «Вы чего тут?» — поинтересовался я, но те лишь кивнули на вход. «Посмотрите сами, господин», — усмехнулся первый и, повернув ручку, приоткрыл дверь. Оставалось лишь пожать плечами и войти, а там... Там, в дальнем углу, жались к стене перепуганные конюхи вместе со скакунами. На каждом из них были видны следы от укусов, а мой верный корги-конь стоял с довольной мордой и жевал запасы овса, иногда поглядывая в сторону своих заложников, как бы намекая, что глупостями заниматься явно не стоит. По дороге домой внимательно изучал свой организм. Был очень близок к полному истощению, особенно после использования заклинания «Последний рывок». Вот оно меня подкосило, пришлось потратить энергию на восстановление. В следующий раз немного изменю это заклинание, с учетом особенностей моего нового организма. Раньше ведь тело у меня было совсем другим. А еще надо помыться и переодеться. Но очень не хотелось делать это на вражеской территории. Тем более, что мои рабочие сразу принялись демонстрировать все, что только можно. В том числе и сантехнику. И мне не хотелось их задерживать. Дорога пролетела незаметно, и даже несмотря на мой внешний вид, добрались мы с Корги без приключений. Правда, пара мужиков в одной из деревень подумали, что я зомби. Но это нормально. Они просто убежали, не решившись напасть. За пару километров от замка встретил очень недовольную и злую птицу. «Не, ты все равно молодец. За старание могу даже премию выписать», — рассмеялся я, поняв, что именно тут происходит. Крайне рассерженный голубь сейчас летал вокруг меня и матерно урчал. Все потому, что последние пару часов бедолага выполнял мой приказ, а я уже забыл, что попросил его притащить арбалет. Он еще тупицей меня назвал, но выполнять приказ все же полетел. А так как приказы не обсуждаются, то нашел единственный возможный вариант доставки оружия. И теперь тащит мой арбалет по земле, ведь поднять его у пернатого попросту не хватило сил. Целых 2 километра протащил. Причем молодец еще в том, что под арбалет постелил какую-то тряпку, чтобы оружие не испачкалось и не поцарапалось. Пришлось даже немного поторговаться, а так как сил спорить у меня не было, я быстро уступил пернатому, и теперь тот довольно восседал на голове корги коня с видом победителя по жизни. Потребовал он 100 килограммов бубликов. Так что, пока не забыл, сразу дал Георгию новое задание при помощи сообщения, чтобы не пришлось объяснять свои странные поручения. До замка добрались только к ночи. Я сразу рванул душ, попросив слуг подготовить новую одежду и заварить минимум литр чая, а еще кофе. И вообще, приготовить ужин на 5 персон. Еда сейчас во мне надолго не задержится. Вот только на пути в уборную меня перехватила Виктория. Девушка меня кликнула, но стоило мне обернуться, как она выронила книгу из рук. Чуть ругаться не начал, ведь нельзя так с книгами обращаться. Правда, ругаться у меня уже не было сил. Всеми своими мыслями я уже стоял под мощными теплыми струями воды. И потому ответить на многочисленные вопросы графини я не захотел. Просто развернулся и ушел. А в душе... Ох, это непередаваемое ощущение, когда с твоего лица откалывается корка из запекшейся крови толщиной, пожалуй, сантиметр. И это я про тело не говорю, там тоже все в крови, саже и копоти. Пока мылся, кухарка успела приготовить еду. Слуги принесли тарелки в гостиную, ведь эта комната за последнее время обустроилась куда приятнее, и теперь здесь вполне можно обедать, работать или медитировать у камина. Так что я сразу накинулся на еду, отложив телефон на противоположный край стола. Вот только спокойно поесть не удалось. Вскоре Викторию оповестили, что я вышел из ванной комнаты, и она сразу пришла вести допрос. Помню, в прошлой жизни, когда еще был магистром, я поехал на ярмарку в соседнюю страну исключительно ради развлечения, а по пути меня взяли в плен бандиты. Они допрашивали меня, кто я такой, куда еду и какой выкуп за меня смогут предложить родные. Но они добились ни единого ответа, и потому решили вытащить их под пытками. Самой забавной частью было то, когда мне отсекли руку, а я заржал и отрастил новую. Да уж. Как сейчас хорошо помню их лица, когда они поняли, что схватили лекаря. «Мне Черномор звонил, говорил, тебя ранили». Виктория окончательно сдалась и решила выпить со мной кофе. Но вопросы у нее все равно никуда не делись. Так что, доев первые три порции, обратил на нее внимание. «Да так, мечом проткнули. Какой-то гранатой слепляющей и оглушающей взорвали и... А, снайпер пострелил. А еще пулевых штук 30 получил. Это только те, что через покров прошли», — отмахнулся я. «Мелочи, в общем, ничего серьезного». «Покров у лекаря», — попробовала она эти слова на вкус. «К остальному, ладно, я уже привыкла, но покров...» «Это обязательное заклинание для каждого лекаря», — пожалуй, плечами. «Как для некроманта иметь боевое умертвие, такое должно быть у всех». «Боевое умертвие?» У графини невольно поднялись брови. Она даже про кофе забыла. Чашка так и зависла у рта. «Ой, все!» — махнула я рукой в ее сторону. «Ты точно училась использовать свою магию? Да ты начинаешь пугать меня своим полным отсутствием базовых знаний». Я снова посмотрел на нее и окончательно понял, что она действительно ни разу не слышала про боевых умертвий. «То-то я думаю, почему их тут нет?» «Но...» «Ладно, научу. Но позже», — кивнул я ей, и девушка расплылась в улыбке. «А теперь я хочу есть». Виктория показала жестом, будто застегнула себе рот и выбросила ключик, но хватило ее ровно на 10 минут. «Ты же из другого мира?» — наклонилась она ко мне, предварительно обернувшись. «Вдруг кто-то из слуг услышит. Но нет, мы здесь не одни, а своим чавканьем я всех разогнал». «Прости, я не хочу лезть в твое прошлое, но ты же был свидетелем сопряжений. Ну, там, у себя». «Разумеется. Почему бы и не сознаться? Лично участвовал в сражении». «И как?» — Виктория придвинулась еще ближе и перешла на шепот. «Ты же знаешь, что нас ждет впереди». «Не-а», — помотал я головой и залпом выпил стакан компота. «А ничего такой, хочу сказать». Но взгляд девушки намекал, что живого меня она не слезет. «Вик, сопряжения бывают разные, на одинаковых случаев нет. И я не знаю, как будет происходить сопряжение в этом мире». «А твои знания, если как-то анонимно сообщить их людям, могли бы им помочь? Спасти невинные жизни? Я долго думал об этом и...» «Если бы могли, я бы давно нашел способ передать их», — перебил я ее. И заметил, как она расстроилась. Я тоже нахмурился. Вздохнув, решил поведать ей немного информации. «Учти, все, что я говорю, должно остаться строго между нами. Никому нельзя об этом рассказывать, поняла?» В ответ девушка уверенно кивнула, и я поведал часть того, что знаю. Рассказал, как мне видятся эти сопряжения, ведь изучить их досконально не удалось даже в прошлой жизни. «Вик, я прошел 4 сопряжения, и во всех мы победили. После первого мы были уверены в том, что в следующий раз будет легко, и мы одолеем любого врага. Заранее заготовили артефакты, создали мощные заклинания и...» Я помотал головой. «Даже вспоминать не хочется, насколько я был тогда глуп». «И враг оказался слишком сильным», — закончила за меня графиня, но я отрицательно помотал головой. «Не совсем. В одной из последних битв первого сопряжения мы использовали одну тактику. Цепочка сильнейших заклинаний массового поражения буквально уничтожила основную армию врага в считанные секунды. И когда началось следующее сопряжение, мы подготовились заранее». В общем, рассказать ей действительно было что. Этот случай сложно забыть. Второе сопряжение, казалось, ничем не могло нас удивить. Мы его встретили как праздник. Ведь победа означает, что магический потенциал планеты будет значительно усилен. Собственно, вся или почти вся свободная магия поглощается миром-победителем, вытягивается из проигравших. Порталы открылись, и оттуда должна была выйти армия врага, а мы уже подготовили и напитали маной наши ультимативные заклинания. Но как только из порталов стали выходить люди... Я вздохнул и промочил горло, сделав крупный глоток виски. Да, я прихватил с собой одну бутылочку. Те твари пустили первыми женщин и детей, и командующий войсками отдал приказ использовать все подготовленные заклинания на пустом поле, где они никому не навредят. «Так дождались бы этих гадов и ударили вновь». Виктория нахмурилась, и от обиды чуть было не подскочила со стула, даже кулаки сжала. «Ты даже близко не представляешь, какая мощь была вложена в эти заклинания. И вся энергия сильнейших магов, все запасы кристаллов были потрачены на их создание», — грустно усмехнулся я. «А потом началась резня. Мы потеряли многих. Но зато усвоили урок. Никогда нельзя предугадать, что произойдет при следующем сопряжении. Виктория погрузилась в свои мысли, а у меня от плохих воспоминаний окончательно пропал аппетит. Так мы сидели в тишине несколько минут, каждый думая о своем. «А ты?» — графиня пристально посмотрела на меня. «Ты бы как поступил на месте командующего?» «Никак», — помотал я головой. «Я отдал тот приказ, который должен был». И снова тишина. Да, ей есть о чем подумать. А мне есть о чем вспомнить. Не знаю, что такое эти сопряжения. Вот действительно, по поводу этого строилось множество теорий, но никаких конкретных доказательств нет. «Но почему?» — опять нарушила повисшую тишину Виктория. «Почему они на нас нападают? Почему убивают переговорщиков, которые пытались заключить соглашение о мире? Я не понимаю, зачем они лезут сюда с войной?» — воскликнула девушка. «Это же бессмысленно!» «Вот это хороший вопрос, на который у меня нет ответа», — скривился я. «Но есть теория, что сопряжение возникает только между теми мирами, которые даже в теории не смогут договориться о мире». «Но какой в этом смысл?» — замотала головой девушка. «Бред ведь!» «Бред», — согласился я и сделал маленький глоток чая. «М-да, уже остыл. Но звать слуг посреди разговора не хотелось, потому пришлось импровизировать. Можно было использовать магию огня, но когда ты не маг огня, это дается довольно сложно. Надо преобразовать энергию жизни в нейтральную, и только после этого в огненную. Не, ерунда. Проще заставить палец нагреться и воспользоваться им как кипятильником. Собственно, под удивленный взгляд графини, так и поступил. «Хочешь кофе тебя нагрею?» — кивнул я на остывшую чашку рядом с графиней. «У меня еще пальцы есть». «Нет, спасибо», — отрешенно помотала она головой. «Все равно не понимаю, почему мы даже в теории не можем договориться?» «Ну, смотри», — продолжал я помешивать чай пальцем, и от него уже пошел пар. «Сопряжение объединяет два мира, и один из них всегда слабее другого. Допустим, нам попалась планета с огромным количеством полезных ресурсов, а там живут мартышки. Глупые мартышки, для которых девятый ранг — за счастье, а пятый — это уже, считай, богатырь. Ты думаешь, наш мир не пошел бы забрать там ресурсы?» «Вопрос только, кто из нас мартышки?» — нахмурилась Виктория. «Мы сильнее. При каждой атаке у них всегда больше потерь». «Определить, кто сильнее, довольно просто», — пожал я плечами и отпил ароматный, практически кипящий чай. «Благодать. А вот Виктория явно ждет, когда я продолжу, и сейчас недовольно смотрит то на меня, то на мой чай». «Мир мартышек — это тот, в котором порталы открываются позже», — пожал я плечами, но Виктория ничего не поняла. Пришлось объяснять, как выглядят порталы на той стороне. Они появляются в разных местах, но в неактивном состоянии. Причем состояние это может длиться до 2 дней, а за это время возле них собирается и подготавливается армия. Затем мастер порталов либо закрывает его, либо помогает выбрать место выхода, и тогда... «Мастер порталов?» — переспросила Виктория, а я схватился за голову. «У вас и такого нет?» — спросил я, а графиня помотала головой. «Да уж, здесь все даже хуже, чем я предполагал. Думал, они есть везде, это же вполне рядовой дар». «А ты можешь открывать порталы?» По ее наивному взгляду я понял, что она не шутит. «Я, как ты могла заметить, немного лекарь. Простуду там полечить или роды принять», — усмехнулся я. «Нет, портал открывать я не умею. Закрывать раньше мог, но теперь...» «А теперь разучился?» — ухмыльнулась Виктория. «Не думала, что такие знания можно утратить». Девушка, наконец, протянула мне кружку, чтобы я подогрел и ей кофе. На этот раз я не стал окунать в напиток палец, просто нагрел ладошку и стал подогревать содержимое через стенки чашки. Правда, так было медленнее. «Не разучился, а знания все вот тут», — указал я свободной рукой на свою голову. «Но это тело... Я же занял тело какого-то умершего бедолаги. И этот бедолага на протяжении всей своей жизни всячески избегал тренировок. Неразвиты каналы, про источник лучше вообще промолчу». Оставалось только помотать головой. Даже вспоминать не хочется, сколько сил еще нужно вбухать в восстановление своей бренной тушки. Просидели мы в гостиной до самого рассвета. Я делился воспоминаниями о своем прежнем мире. Пусть и без подробностей, но рассказать действительно было что. Да и Виктории было полезно послушать. Ведь даже некроманты здесь далеко не так сильны, как у нас. Кстати, в сопряженном мире маги намного сильнее, в большинстве своем. Также я напомнил, что баланс сил в сопряженных мирах рассчитывается на момент начала, тогда как за несколько лет все может поменяться кардинально. Девушка все никак не понимала, почему иномирцы, раз за разом приходя в наш мир, терпят куда большие потери, чем мы, и при этом сопряжение посчитало их более сильным миром. «А ты как думаешь, наши миры одинаковы по размерам? Может, у них население в 1000 раз больше?» «Такое очень даже может быть», — пожал я плечами. «Да, можно было поспорить, мол, если планета больше и тяжелее, то там и гравитация будет сильнее. Или поговорить о других законах физики. Но, увы, эти законы в разных мирах работают по-разному». Девушка окончательно погрузилась в свои мысли. Она не задумывалась, что иномирцы могут попросту взять численностью. Если из порталов по всему миру выйдут миллиарды вражеских воинов, никакие технологии тут не смогут помочь. Оставив девушку наедине с ее мыслями и закончив с плотным ужином, я отправился спать. Утром меня разбудил телефонный звонок. Даже не знаю, что неприятнее, когда меня будет голубь или вот такое. Всегда хочется полежать еще 5 минуточек и подумать о вечном, а тут сразу приходится включаться в дела. На деле же просто Черномор отчитался о том, что они окончательно разобрали особняк, вывезли все его содержимое в замок, а также нашли небольшой склад стройматериалов, довольно качественных. «Отвези все это на рудники. Отдай старости, пусть себе берут», — прохрипел я сонным голосом. «Или сам думай, если там совсем мусор». Впрочем, если разломанный кирпичник пригодится крестьянам, можно просто выкинуть. «Мусор?» — задумчиво проговорил старик. «У них и этого нет, и они будут очень рады». «Что ж, если будут рады они, буду рад и я». Действительно, людям Булатовых в последнее время пришлось нелегко. Эх, весь настрой сбил гад старый. Хотел еще немного поваляться в кровати, но теперь уже не хочу. Так что пришлось вставать. Энергия восстановилась, и сейчас плещется в источнике на приемлемом уровне. Не под завязку, но и так сойдет. Что ж, впереди меня ждут великие дела. С этой мыслью я встал и потянулся. В спине что-то хрустнуло, и пришлось лечь обратно. Блин, у меня же вроде молодой организм. Но не беда. Просто вчера пропустил трещину в поясничном позвоночнике. Появилась она не от нагрузок, а от прошедшего вскользь осколка гранаты. А раз уж занялся уже позвоночником, заодно прошелся и по остальному телу еще раз. Мелкие травмы мог и пропустить, но и вылечить их сейчас довольно легко. И уже через 10 минут я снова мог заняться великими делами. Сходил в туалет, душ, перекусил. Немного погулял на свежем воздухе, почитал книжку. Закончив с великими делами, я взялся за рутину. Деньги. Их всегда слишком мало, сколько бы их ни было. В любом случае, на что-то точно не хватит. Но перед тем, как сесть за рабочий стол, погрузился в медитацию. Давно надо было, но лучше это сделать в максимально спокойном состоянии. Это была не простая медитация, а совмещенная с полной, максимально подробной диагностикой. Так я смогу увидеть не только мельчайшие повреждения организма, но и изменения. Интересовало меня совсем не тело, но его магическая составляющая. И да, магический потенциал совершил самый настоящий рывок. То-то я думаю, чего все утро мое тело так ломит. Вчера я участвовал в битве на пределе своих возможностей. Не буду отрицать, что присутствовал в вполне реальной опасной жизни. Правда, шанс умереть был довольно мал, все же я лекарь. У нашего брата в рукавах столько козырей, что поперхнуться хватит любому. Все. Вот теперь можно со спокойной совестью заняться делами. Выселение тела оставлю на потом, думаю, вечерком займусь. А вот разгрести почту, подумать, что делать с пленными и принять отчеты от Черномора лучше сразу, не откладывая в долгий ящик. Примерно пару часов ушли на пролистывание писем, изучение документов на собственность, разговор с имперской канцелярией по поводу захвата рудников. Им я пожаловался на пленных, и они подсказали неплохой вариант решения этой проблемы. Вскоре я позвал Викторию, и как только она пришла, спросил о пленных. Тех, кто сейчас содержится в нашей неприступной крепости. «Конечно, я с утра отправила заявку барону», — воскликнула она. «Но он не ответил». Девушка уселась на диван, что непонятным образом появился сегодня в моем кабинете. «А, хотя я видел его вчера в особняке купца». «Ладно, понял», — кивнул я. «Значит, или ему не нужны его люди, или он хочет забрать их силой». Как вовремя имперцы подсказали мне решение этой проблемы. Впрочем, я и сам думал об этом, но теперь получил куда больше информации и даже номер телефона, необходимой мне службы. Раз барон не стал сразу договариваться насчет своих пленных, то он и дальше будет тянуть время как можно дольше, а то и вовсе просто откажется, мол, делай с ними что хочешь. Можно было просто прикончить их, но нет, на такое я не пойду. Не только потому, что в этой империи подобные поступки незаконны. За это можно получить суровый штраф, а то еще и наказание. Дело совсем не в этом. Всегда можно устранить пленных тайно. Но убивать просто так, да еще и беззащитных людей, как минимум, удовольствия я от этого не получу. И уж тем более выгоды. То ли дело в битве. Вот это совсем другое дело. Да и удовольствие там, и выгода сплошная. Короче говоря, от пленников надо избавляться более мирными способами. Ладно, Вик, можешь заниматься своими делами, а я пока позвоню. Взял телефон в руки, тогда как девушка и не подумала вставать. А я тут посижу. Дел пока у меня нет. Пожала она плечами и присмотрелась к закупоренной бутылке вина, что стояла на журнальном столике перед шикарным диваном. Хм, задумалась девушка, но, встретившись с моим недоумевающим взглядом, улыбнулась. «Ой, да ладно тебе, я просто попробовать хотела». К этому моменту длинные гудки в телефоне закончились, и мне ответил сонный, уставший старческий голос. Он сразу сообщил название организации, чтобы мне не пришлось переспрашивать, и тогда я смог начать разговор. Контора, до которой я дозвонился, занимается пленными. Эта государственная структура создавалась как раз для того, чтобы минимизировать бесполезные и ненужные потери, что неминуемо сопутствует каждой войне родов. «Добрый день», — поздоровался я с имперским служащим на том конце провода. «У меня есть пленные». Меня сразу начали засыпать дежурными вопросами, а я отвечал максимально коротко и ясно. «Много. Свыше 100. Точную информацию сообщу позже. Нет, доставить не могу. Да, в 4 часа меня устроит». Вопросов действительно было много. Интересовались насчет того, готов ли я оплатить их дополнительные услуги в виде доставки пленных, каково состояние людей, много ли раненых и так далее. В общем, заплатив им всего 600 рублей, я избавился сразу от всех. Теперь в 4 часа дня к крепости подъедет транспорт имперцев, и они заберут всех, кого я предоставлю. Затем отвезут куда-то к себе, и что с ними будет дальше, меня уже не волнует. В любом случае, эти люди получат медицинскую помощь, кров над головой, еду и, конечно, будут жить. И как они будут жить, это уже все вопросы к барону. Имперцы отправят ему официальный запрос с требованием выкупа, хотя тот может его проигнорировать, после чего имперцы передадут запрос его ближайшим родственникам. Но если и те проигнорируют, бывшим гвардейцам барона придется свой выкуп отрабатывать самостоятельно. Опять же, их просто отправят работать на заводы или поля, а то и вовсе служить в армии или в форте. В общем, им так будет даже лучше. Я в любом случае получу свои деньги за вычетом 20%. Эта часть пойдет прямиком в казну государства. А я грешным делом поначалу был уверен, что государство здесь создано, чтобы добить людей, усмехнулся я, стоило мне положить трубку. Эти ваши бесконечные войны аристократов, бандиты кругом. А теперь понимаю, что не все так плохо. «Да, все гораздо хуже», — грустно усмехнулась графиня. «А ведь за это тебе еще и рейтинг прибавят». «Вот как? А я думал, мне послышалось, и не придал этому значения. Еще недавно, когда я разговаривал с имперским служащим по поводу оформления отвоеванных земель, он еще удивился, почему мое дело практически пустое, и рейтинг около нулевой. Вроде это подозрительно, но, найдя запись о том, что я откликнулся на призыв к защите города, а потом еще и столько людей спас своим даром, и перец сразу подобрел. Тогда я не придал этому значения, а теперь, когда Виктория рассказала мне про этот самый рейтинг, начинаю немного понимать. Если сильно упростить, то надо совершать выгодные для империи дела. Не убивать пленных, спасать мирных жителей, отбивать атаки из порталов, и все в таком духе. Список полезных дел будет пополняться сам по себе. Все они отслеживаются и вносятся в базу. А чем выше у меня рейтинг, тем... Виктория подробно не объяснила мне этот момент. В общем, какие-то бонусы и привилегии, если мне надо будет что-то получить от империи, разумеется. «А где, кстати, Черномор?» — вспомнил я о своем следующем деле. «Не знаю», — пожала плечами Виктория. «Ходит где-то. Видела его на плацу, вроде в казармы собирался. «Как увидишь Ноа, передай ему, чтоб зашел», — кивнул я. Можно было позвонить, но у меня помимо этого еще дел хватает. «А ты сможешь заняться пленными? Передать их имперцам, оформить все и так далее?» «Да, конечно», — улыбнулась девушка. «Но тогда я заберу эту бутылку». Я даже опешил от такого заявления. «Кофе лучше пей», — буркнул я, но графиня все равно выбрала вино. Видимо, оно ей нужно, чтобы переварить наш вчерашний разговор. Все-таки здесь никто не понимает, что такое сопряжение и чем оно может закончиться. А теперь Виктория знает, что разграблением, а то и уничтожением одного из миров. Девушка удалилась, и я погрузился в изучение таблиц. Их мне прислал Георгий, где он начитался о проданном имуществе бандитов, боеприпасах и прочих мелочах. Да, награбили мы там много, вот только доход от продажи меня пока не радует. Надо будет сказать ему, чтобы транспорт продал, набралось его уже немало. В какой-то момент в дверь постучали, и спустя секунду в мой кабинет вошел Черномор. «О, диван!» — прогудел он и тут же плюхнулся на него, вытянув ноги. «А ничего такой удобный». «Надо этот диван убрать отсюда и поставить табуретку, деревянную и максимально неудобную. Тогда посетители не будут здесь надолго задерживаться. Будут отчитываться куда быстрее, и я смогу дольше оставаться в одиночестве». «Ну что?» — окликнул я старика, что окончательно расслабился и даже, кажется, захрапел. «М?» — поднял он голову и зазирался. «Действительно уснул?» «Да, точно. Что?» Черномор нахмурился, пытаясь понять, о чем мы с ним только что говорили. «Как штурм прошел, говорю. Много раненых. Тяжелые есть?» Забавно было наблюдать за тем, как старик пытается вспомнить вопрос. «Но мне нужна информация». «Нет, все нормально. Тяжелого ни одного. Несколько средних. Правда, это по твоим меркам средних. Я бы их уже на пенсию отправил». «В общем, все действительно неплохо. И помогла не какая-то магия, а добытые мной артефакты. Одному гвардейцу и вовсе чуть голову не снесли. Его покров был уже изрядно истощен, и в какой-то момент ему прямо в череп прилетела пуля снайпера. В меня такая же прилетела, кстати, благо не в голову. Если бы не сработавший артефакт, который хоть и остановил пулю, но значительно ее замедлил, одного гвардейца мы бы точно не досчитались. За что теперь Черномор был мне очень благодарен». «За весь этот бой мы потеряли 2 единицы бронетехники и 3 малых защитных артефакта», — подытожил командир гвардии и снова развалился на диване. «А еще привезли все самое ценное в замок. Этот диван, например», — похлопал он по подлокотнику. «Денег много нашли?» — это интересовало меня больше всего. 75 тысяч, около того», — отмахнулся Черномор. «Сейчас пока все пересчитывают. Там же вино всякое, украшения. Много чего по мелочи. Книги вон, продать можешь». «Книги не трогать, все в библиотеку». Я аж со своего места подскочил. «Ничего себе удумали, книги продавать. Так я их сначала прочту, а потом... потом они будут лежать на полках и радовать глаз». Снова прогудил Черномор. «Не знаю, зачем тебе столько. Там в основном справочники всякие, словари, переводчики». «Ладно». Он закряхтел и стал подниматься. «Да, деньги тебе занесут, как только пересчитают». «Не надо заносить», — махнул я рукой. «Отдай Тимофею, пусть организует строителей. Казарму пусть строит новую». «Так это...» — старик завис на секунду. «У нас ведь есть казарма, пока вроде не развалилась». «Ага, не развалилась. Там деревянное гнилое здание, в комнатах сыро и холодно, сквозь щели в комнаты аж снег залетает. Так что нет, развалилась она уже лет 30 назад, если не больше. Прикажу снести ее и поставить каменную, нормальную, с теплыми сухими помещениями, хорошими качественными кроватями, чтобы у гвардейцев был качественный отдых. И, конечно, здание должно быть прочным. Выдержать взрывы и прямые попадания артиллерийских снарядов. Было бы обидно лишиться сразу всей своей армии после первого залпа из пушек». После каждого моего слова брови Черномора лезли все выше на лоб. Вижу, удивился старик, видимо, редко с ним такое бывает. «Михаил, я все понимаю, но у нас сейчас есть более срочные траты», — попытался он отговорить меня. «Бойцы у нас закаленные, крепкие, им это не обязательно». «Кто не заботится о своей армии, будет заботиться о чужой», — улыбнулся я, вспомнив поговорку из своего мира. «Вы защитники рода и не должны быть обделены. «В любом случае, 70 000 на все это не хватит», — вздохнул он. «О, у тебя вино под столом стоит. Не против, если я возьму? А то суставы крутит в последнее время. Только вино помогает». «У тебя не крутят суставы. Не забывай, что я все вижу», — усмехнулся я, и старик улыбнулся в ответ. «Правда, отмазка неплохая». «Возьми, конечно. А насчет денег не переживай. Разберусь». «Да, трат в последнее время многовато, а врагов еще больше. С купцом получилось неплохо, и плевать, что он смог сбежать. Этот человек лишь мелочь, он ничего не сможет мне сделать. Нет, когда-то я выслежу его и прикончу, но это не обязательно. Ведь от этого его покровитель, что как раз-таки представляет опасность, никуда не денется. Еще виконтесса эта. Сейчас она ничего не предпринимает, и это начинает напрягать. Значит, она что-то готовит, и это может мне не понравиться. Сам я первые шаги сделать не могу. Остается только ждать. Игра от обороны — наше все. На нашей земле мы можем подготовиться, подловить врага, тогда как атака — это всегда повышенный риск. Ведь раньше враги попросту не ждали от меня каких-то действий. Теперь все они наготове и только ждут моего промаха». «А какие на сегодня планы?» Черномор смотрел на закупленную бутылку, пытаясь найти повод, чтобы ее открыть. «Отдых, медитация, занятия собой, а то сила не вернется. Без нее врагов не одолеть никак». Правда, это говорил я про себя. А вот чем он займется, остается лишь догадываться. В ответ Черномор лишь усмехнулся. «Сила? То есть то, что было до этого, это слабость?» — хохотнул он, вспомнив, как выглядел особняк купца после моего визита. «Даже интересно посмотреть, про какую силу ты говоришь». Собственно, не стал откладывать и сразу погрузился в глубокое медитативное состояние. Энергия успела восстановиться полностью, и есть смысл отправить часть на собственное усиление, но не так, как делал это в портовом районе. Там было скорее варварство. Теперь стоит разработать каналы и источник постепенно, не насилуя организм. А пока медитировал, зашла Виктория. Она расспросила насчет казармы, напомнила, что строительство явно влетит в копеечку, если делать все, как я сказал. Но я остался непреклонен. Если делать, то сразу, качественно и точка. «Кстати, у меня есть финансовый директор», — вспомнил про таблицы, которые изучал еще с утра. «Сумма там небольшая, но ведь ее всегда можно увеличить». Вспомнил я не просто так. Ведь телефон мой зазвонил, а на экране высветилось имя того самого финансового директора. Я сразу ответил на вызов и прокричал в трубку. «Георгий! Где деньги, Георгий?» «Твой подельник у нас», — ответом мне был незнакомый мужской голос. «Жди дальнейших указаний по телефону и приготовь сумму. А еще босс передает тебе привет». На этом разговор оборвался. Перезванивать не стал. Какая разница? Я знаю, чьих это рук дело. А большего мне не надо. Остальное выведу своими силами. Виктория так и сидела на диване. Она не смогла не заметить изменений на моем лице. «Что-то случилось?» — поинтересовалась девушка. «Эх!» — вздохнул я и убрал телефон. «Ладно, отдых отменяется. Зови Черномора, пойдем нашего финансового директора спасать».